Он говорил такой скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь. «Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя. Найдешь пользу». Андрей не сказал отцу, что верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. «Все исполню, батюшка», — сказал он. «Ну, теперь прощай». Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. «Помни одно, князь Андрей. Коли тебя убьют, мне, старику, больно будет». Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно!» — взвизгнул он. «Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка», — улыбаясь, сказал сын. Старик замолчал. «Еще я хотел просить вас», — продолжал князь Андрей, — «ежели меня убьют, и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя. Как я вам вчера говорил, чтобы он вырос у вас. Пожалуйста». «Жене не отдавать?» — сказал старик и засмеялся. Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. «Простились! Ступай!» — вдруг сказал он. «Ступай!» — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета. «Что такое? Что?» — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате без парика и в стариковских очках. Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил. «Ну», — сказал он, обратившись к жене, — «это «ну» звучало холодную насмешкой, как будто он говорил: «Теперь проделывайте вы ваши штуки». «Андрей Дежа? Андрей уже?» — сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя на мужа. Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо. Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло. «Адье, Мари. Прощай, Мари», — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты. Княгиня лежала в кресле. Мадемуазель Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела на дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом халате. «Уехал? Ну и хорошо!» — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.